Глава первая. Золотой сокол. Эпиграф. Наша обитаемая земля похожа на развернутый старый выцветший плащ. Она представляет собой остров, со всех сторон омываемый безграничным океаном из старинного арабского учебника. Ранней весной запоздалая снежная буря пронеслась над мертвыми барханами великой равнины Каракумов. Бархан — подвижный песчаный холм, образуемый в пустыне действием ветра. Ветер яростно трепал пробившиеся сквозь пески редкие искривленные кусты. Белые хлопья крутились над землей. Десяток верблюдов беспорядочно сбился в кучу возле глиняной хижины с куполообразной крышей. Куда девались провожатые каравана? Почему погонщики не сняли тяжелых вьюков и не уложили их рядами на землю? Верблюды поднимали облепленные снегом мохнатые головы, их тоскливые всхлипывания сливались с завыванием ветра. Вдали прозвенел колокольчик. Верблюды повернули голову в ту сторону. Показался черный осел. За ним, уцепившись за хвост, плелся бородатый человек в длинном плаще и высоком колпаке дервиша с белой повязкой странника, побывавшего в Мекке. Дервиш — персидское слово, означает «нищий». Дервиши составляли особую касту, объединялись в общины во главе со старшиной, пиром или шейхом. Дервиши носили особые плащи, умышленно покрытые множеством грубых заплат и перевязанные веревкой вместо пояса, знак добровольной бедности. Первоначально среди дервишей были и выдающиеся поэты и ученые, занимавшиеся философскими вопросами. В позднейшее время дервиши выродились в тунеядцев, эксплуататоров народной темноты и невежества, лечивших больных заговорами, молитвами, занимавшихся гаданием, торговлей талисманами и разного рода шарлатанством. Вперед, вперед! Еще десяток шагов, и ты получишь свою долю соломы. Смотри, мой верный друг Бекир, кого мы встретили. Где стоят верблюды, там отдыхают их хозяева, а слуги уже развели костер. Разве там, где у костра собрались 10 человек, не найдется горсти рисовой каши и для 11-го? Эй, кто здесь, правоверный, отзовитесь! Никто не отозвался. Глухо звякнул треснувший колокольчик на шее верблюда вожака. Погоняя осла, запрошенный снегом путник медленно обошел постройку с низкой глиняной оградой. Дверь с искусно вырезанным узором была подперта колом. Позади хижины, на площадке, окруженной песчаными барханами, выстроились ряды безмолвных могил, старательно убранных белыми и черными камешками. «Дервиш Хаджи Рахим Багдади приветствует вас, уснувшие навеки почтенные обитатели этой тихой долины!» — бормотал путник, привязывая осла под камышовым навесом. — Где же сторож этого молчаливого собрания? Может быть, он в хижине? Накрошив хлеба в пеструю торбу, дервиш подвязал ее к голове осла. — Отдаю тебе, мой верный друг, последние остатки еды. Тебе она нужнее. Если мы за ночь не замерзнем, завтра ты потащишь меня дальше. Я уж буду согреваться воспоминаниями о том, как нам было жарко под пальмами благодатной Аравии. Дервиш отбросил кол и открыл дверь. Посредине хижины, где обычно тлеет костер, потухшие угли покрылись пеплом. Крыша куполом уходила кверху, кончаясь отверстием для дыма. У стенки на корточках сидели 4 человека. «Мир, благоденствие и простор», — сказал дервиш. Ему не ответили. Он сделал шаг вперед. Неподвижность, безмолвие и бледность сидевших заставили его быстро попятиться к двери и выскользнуть наружу. — Хаджи Рахим, ты не должен роптать. Четыре мертвеца ждут, кто завернет их в саваны. А ты хоть нищий, голоден, но еще силен, и можешь бродить по бесконечным дорогам вселенной. Рядом целый караван, потерявший своего хозяина. Если б я только захотел, я мог бы сделаться владельцем этих верблюдов, нагруженных богатыми вьюками. Но искателю правды, дервишу, ничего не нужно. Он останется бедняком и пойдет дальше, распевая песни. Однако нужно пожалеть и бедную скотину. Дервиш обошел верблюдов, распутал на них веревки, разместил животных рядом друг с другом и опустил их на колени. Среди вьюков он нашел мешок с ячменем и насыпал из него по нескольку горстей перед каждым верблюдом. Если бы кто-либо спросил, сделал ли Хаджи Рахим за свою жизнь доброе дело, то эти верблюды ему могли бы хором спеть. В холодную бурю дервиш накормил нас, и мы оттого не замерзли. Всю ночь дервиш пролежал на связке камыша, прижавшись спиной к ослу, который тихо дремал, подобрав ноги. Утром ветер разметал тучи, и на востоке показалось солнце. Увидев розовые лучи, скользнувшие по могилам, дервиш вскочил. — В дорогу, Бекир! Пойдем дальше. Навьючив осла мешком с остатками ячменя, дервиш заглянул в хижину. Вместо четырех человек, сидевших у стены, теперь оставался только один. Раскрытые карие глаза смотрели тускло и не мигая. Куда же девались остальные мертвецы? Неужели они улеглись в могилы? Нет, Хаджи Рахим не хочет оставаться здесь. Он пойдет дальше, в города Хорезма, туда, где много радостных людей, где льется беседа мудрецов, свежие, как молоко и мед. «Помоги мне, правоверный!» — прошептал хриплый голос. У сидевшего человека зашевелилась волнистая борода. — Кто ты? — Махмуд. — Ты из Хорезма? — У меня золотой сокол. — Ой-е! — удивился дервиш. — Правоверный, умирая, думает о своем соколе. Выпей воды. Больной с трудом отпил несколько глотков из тыквенной бутылки. Его блуждающие глаза остановились на дервише. — Меня тяжело ранили разбойники Кара-Канчара. Кара-Канчар — черный меч. Три моих спутника ожидали горького конца. Кто-то запер дверь, и мы не могли уйти. Если ты, правоверный, бросишь правоверного в беде, то это хуже убийства. Так говорит благородная книга. Благородная книга, Мазхари-Шриф, так мусульмане называют Коран. Собрание мифических легенд и поучений, написанных основателем мусульманской религии арабом Магометом, 570-632 годы. Его зубы стучали лихорадочной дрожью, рука с мольбой протянулась к дервишу и бессильно упала. Больной повалился на бок. Хаджи Рахим расстегнул шерстяную одежду больного. На груди темнела рана и сочилась кровь. Нужно остановить кровь. Чем перевязать его? Рядом лежала толстая, искусно свернутая белая челма. Дервиш начал ее разматывать. Из тонкой кисеи челмы выпала овальная золотая пластинка. Дервиш поднял ее. На ней был тонко вычеканен сокол с распростертыми крыльями и вырезана надпись из странных букв, похожих на бегущих по тропинке муравьев. Дервиш задумался и более внимательно посмотрел на больного. На этом человеке огненные отблески будущих великих потрясений. «Вот где скрыта тайна ожившего мертвеца», — шептал дервиш. «Это Паэдза великого татарского кагана». Челма — тонкая длинная ткань, которой мусульмане искусно обертывают голову. Пайдза — пластинка из металла или дерева с вырезанным на ней повелением Чингисхана. Пайдза являлась пропуском для свободного проезда по монгольским владениям. Пайдза давала большие права. Власти на местах должны были оказывать содействие, давать лошадей, проводников и продовольствие лицам, имевшим пайдзу. Каган — хан ханов, повелитель монголов и татар. Этого золотого сокола надо сберечь. Я отдам его больному, когда разум и сила к нему вернутся. И дервиш спрятал золотую пластинку в складках своего широкого пояса. Он долго возился с больным, пока не обмотал его раненую грудь тонкой кисеей челмы. Затем он вышел из хижины, поднял одного из верблюдов и подвел его к двери. Он опустил верблюда на колени, перенес больного и усадил его между мохнатыми горбами, привязав полосяными веревками. Когда солнце поднялось над барханами, дервиш шагал по тающему снегу едва заметной степной тропой. За ним семенил копытцами осел, а за ослом равномерно шагал высокий двугорбый верблюд. На нем беспомощно раскачивался привязанный больной. — Вперед, бекир! Скорее дойдем до Гурганджа, где тебя ждет охапка сухого клевера. Здесь опасно. Из-за холмов вылетит разбойник Каракончар и сделает рабом твоего хозяина, а с тебя сдерет твою черную шкуру. Скорей подальше отсюда. Гурганж или Ургенч — столица Хорезма, расположенная в низовьях реки Амударьи, впоследствии разрушенная монголами.